Они пообедали устрицами и сыром в дорогом бистро. Алан принимал пищу лишь за столом, накрытым белой скатертью, и в полтретьего расстались. «За мной следят», — подумала Жозе, укорачивая шаг, словно не желая утомлять частного детектива. Быть может, это был старый, жалкий, уставший от своей работы человек. Не исключено, что за эти 3 месяца он успел проникнуться к ней симпатией. Ведь такое случается. Как бы там ни было, она привела его к тому самому кафе, где ее ждал Марк. Последний встретил ее радостными возгласами и несколько озадаченным взглядом. И что она вчера в нем нашла? Он нес всякую чушь, благоухал лавандой, со всеми раскланивался. Но когда она назначила это свидание, у нее на уме было одно. Впрочем, то был скорее не ум, а безумие. Ибо даже в том, чего она хотела от Марка, Алан был на голову выше. Она 2 раза многозначительно улыбнулась, и он вскочил со своего места. «Ты хочешь?» — спросил он. Она утвердительно кивнула. «Да». Она хотела вот только чего? Развлечься? Доказать, что Алан прав. Бездумно себя погубить. Он немедля повлек ее за собой. Они сели в тарахтевший автомобильчик, какие обычно обожают репортеры, и, чтобы ее напугать, он совершил 2-3 довольно рискованных виража. Несмотря на весь свой апломб, он явно чувствовал себя не в своей тарелке. Все произошло точно так же, как и днем раньше, хотя в куда более комфортабельных условиях, на широкой кровати, которая перегораживала всю спальню. Чуть позже Марк закурил сигарету, передал ее Жозе и начал свои расспросы. «А что твой муж? Ты не любишь его? Или он слабоват по мужской части? Говорят, американцы, не надо ни о чем меня спрашивать», — сухо попросила Жозе. «Но я не могу поверить, что ты в меня влюблена. Ведь это же так?» Интонация, с которой он произнес «ведь это же так», была просто неподражаема. Жозе не сдержала улыбки, потянулась и раздавила окурок в пепельнице. «Нет, это не так», — сказала она. «Дело вовсе не в этом. Я просто сокрушаю все, что осталось позади, даже то, чем немало дорожила». Ей вдруг стало себя жалко. «Почему ты это делаешь?» Похоже, он был немного обижен столь категоричным «нет». «Потому что либо я все сокрушу, либо от меня ничего не останется», — ответила она. «Он об этом узнает?» «Он держит частного детектива, который ждет меня внизу». «Да ну!» Марку это явно понравилось. Он подскочил к окну. Никого не увидел на улице, но все же, чтобы позабавить ее, принял негодующий вид, потом изобразил на лице смятение, и когда она засмеялась, заключил ее в объятия. «Обожаю, когда ты смеешься!» «А раньше я часто смеялась. Когда раньше?» Она едва не сказала «до Алана», но сдержалась. «До моего отъезда в Нью-Йорк». «Да, очень часто. Ты была очень жизнерадостной. Мне ведь было 22, когда мы познакомились. Примерно. А что? Сейчас мне 27. Многое изменилось. Теперь я смеюсь меньше. Раньше я пила, чтобы быть ближе к людям. Теперь пью, чтобы забыть о них. Не правда ли? Смешно». «Не очень», — проворчал он. Она провела ладонью по его щеке. Он жил своей суетной жизнью, метался между репортажами своей квартиркой, легкими мужскими победами. Он не унывал и был болтлив, являл собой пример милого представителя рода человеческого. Он был бесхитростен, скушен и самодоволен. Она вздохнула. «Мне пора домой. Если за тобой и вправду следят, что тебя ждет?» Говоря это, он улыбался, и она нахмурила брови. «Ты мне не веришь?» «Если честно, то нет. Ты всегда выдумывала что-нибудь этакое. И я обожал тебя слушать. Да что там? Все обожали. Тем более, что ты сама не верила в то, что говорила. Если я правильно тебя понимаю, я была веселой и безрассудной. Ты такой осталась!» Начал было он, но запнулся. Они впервые испытующе посмотрели друг другу в глаза, и Марку показалось, что он начинает теряться в этой двусмысленной ситуации. Это испортило ему настроение, и он в скорости отвез ее домой. Прощаясь, он немного замешкался. «Завтра встретимся, я тебе позвоню». Она медленно поднялась по лестнице. Было 7 вечера. Алан, по всей видимости, уже знал, что в 16:45 она была доставлена молодым брюнетом на улицу Петишам, уединилась с ним и вышла лишь 2 часа спустя. Когда она искала ключи, руки ее дрожали, но она знала, что должна возвратиться домой, что иначе нельзя. Алан в самом деле был уже дома и лежал с вечерней газетой в руках на диване. Он улыбнулся ей и протянул руку. Она подсела к нему. — Ты знаешь, что в Конго дела совсем плохи? В Брюсселе разбился самолет. Газеты в последние дни читать страшно. Ты встретился с Лорой? Она отчаянно пыталась продлить эти последние минуты спокойного общения с мужем, когда она еще могла говорить с ним, как с близким человеком, пусть даже все внутри у него и клокотало. «Ну, конечно, я с ней встретился. Из нее получился бы выдающийся конспиратор». Он, казалось, был в хорошем настроении. Не без колебаний она задала ему следующий вопрос. «Ты получил отчет?» «Какой отчет?» «От частного детектива». Он расхохотался. «Нет, конечно. Я его тогда нанял 2 недели, не больше. Если бы ты себе позволила что-нибудь этакое, наши доброжелатели сразу же поставили бы меня в известность». Гора свалилась с плеч. Она легла рядом, положив голову ему на руку. Ее подхватила головокружительная волна нежности. Казалось, у нее появился выбор, но она уже знала, что это не так, что истиной были слезы, которые она пролила в нью-йоркском баре, прижавшись к груди Бернара и горько размышляя о себе, Алане, их неудачном супружестве. И истина эта была сильнее привычного влечения к этому спокойно лежащему рядом телу, к этой покровительственной руке под ее головой. История их совместной жизни завершилась в тот самый день, когда она поняла, что не способна рассказать всю правду о ней ни Бернару, ни самой себе. Подлинное содержание их супружества было слишком эфемерно и в то же время слишком насыщено страстями. Оно складывалось из нежности, удовольствия и взаимной озлобленности. Их брак не был похож на диалог партнеров. Не было в нем и четкого разделения полномочий. Она вздохнула. Пальцы Алана нежно погрузили в ее волосы. Ее взгляд скользнул по темным балкам потолка, светлым стенам, на которых висело несколько картин. «Сколько я здесь прожила? 5 месяцев или 6?» — подумала она и закрыла глаза. «А с этим мужчиной, который спокойно лежит рядом, 2,5 или 3 года?» Все эти вопросы казались ей срочными и одновременно абсурдными. Все они зависели от одной маленькой фразы, которую она должна была для начала произнести, которую все ее существо, все мускулы лица отказывались произносить. «Нужно чуть повременить, — думала она, — нужна передышка. Поговорим на другую тему, потом у меня лучше и легче получится. Расскажи мне об этом Марке, — услышала она насмешливый голос Алана, который вытащил руку из-под ее головы. «Я провела сегодня несколько часов в его доме, — ответила она. — Я не шучу, — сказал он. — Я тоже». На минуту воцарилось молчание. Потом Жозе заговорила. Она рассказывала обо всем, не забывая мельчайших деталей, о том, как выглядела квартира, как он раздел ее, в какой позе они занимались любовью, как ласкали друг друга, что он произнес, овладевая ею, о его особенной прихоти. Она называла вещи своими именами, старалась ничего не забыть. Алан был неподвижен. Когда она замолчала, он как-то странно вздохнул. «Зачем ты мне все это говоришь? Чтобы избежать твоих расспросов, ты будешь и дальше так себя вести?» «Разумеется». Это была правда, и он должен был ее знать. Она повернула к нему голову. На его лице не было боли. Скорее, оно выражало разочарование. Все было так, как она и предполагала. «Я что-нибудь забыла?» «Нет», — произнес он медленно. «Вроде бы ты сказала все, все, что могло меня интересовать, все, что только могло представить мое воспаленное воображение!» Вдруг выкрикнул он, вскочил на ноги и, наверное, впервые посмотрел на нее с ненавистью. Она не отвела глаз. Внезапно он оказался перед ней на коленях, его сотрясали глухие рыдания без слез. «Что я наделал? — простонал он. — Что я с тобой наделал? Что мы оба наделали?» Она ничего не ответила, не пошевелилась. Она чувствовала лишь бездонную, гулкую опустошенность. «Я хотел тебя всю», — произнес он, — «такую, какая ты есть. Я больше не могла выносить этого», — сказала она и подняла голову. Он предпринял последнюю попытку. «Не надо было так». Она понимала, что он имеет в виду не само свидание с Марком, а ее откровенный рассказ о нем. «Я всегда так буду делать», — тихо сказала она. «Игра окончена». Потом они долго молчали, припав друг к другу как два обессилевших борца.